и ответила: «Как приятно, что эта работа тебя радует». Он взял тексты, лег в кровать и прочел три рассказа. Только три. Ему хотелось работать с уверенностью, что самый интересный материал впереди, сохранять это чувство ожидания как можно дольше. Третий рассказ дал ему импульс. Он сел за стол и начал резать картон. Толстые, белые, как мел листы, с рельефным гарантийным штампом в углу. В доме стояла тишина. Гостей они не приглашали. Ему было трудно привыкнуть к этому толстому картону. Он никак не мог забыть, как дорого он заплатил за него. Рисунки на дешевой бумаге выходили у нее свободнее и лучше. Теперь же он восхищался благородной поверхностью картона, по которому обмакнутое в тушь перо выводило чистые линии, и все же бумага оказывала перу незаметное сопротивление, мешающее этим линиям ожить. Дело было днем. Он опустил шторы, зажег лампу и углубился в работу. Они ужинали вместе. Он ел молча. Стелла ни о чем не спрашивала. Под конец он сказал: «Ничего не получается. Здесь слишком светло». «Почему же ты не опустил шторы?» «Опускал», — ответил он. «Все равно, недостаточно темно. Вокруг лишь серое, но не черное». Он подождал, пока кухарка уйдет. «Здесь даже нет дверей!» — воскликнул он. «Нельзя закрыть за собою дверь!» Стелла перестала есть и посмотрела на него. «Ты хочешь сказать, что здесь у тебя ничего не получится?» — спросила она. «Да, не получится. Выйдет лишь нечто серое». «Тогда тебе, по-моему, нужно поменять обстановку», — решила жена. Они продолжали есть. Напряженное состояние исчезло. За кофе она сказала: «Вилла моей тетки стоит пустая, но мансарда, кажется, меблирована. Может, попробовать поработать там?» Она позвонила Янсену и попросила его поставить мансарду калорифер. Фру Янсен обещала ставить каждый день на лестнице кастрюльки с едой и прибирать в комнате. Впрочем, он бы и сам мог наводить там порядок и прихватить с собой электроплитку. В общем, вопрос решился за несколько минут. Когда из-за угла показался автобус, он серьезным видом сказал Стелле: «Я поживу там лишь пару недель, а потом я буду работать дома. Постараюсь сосредоточиться. Ведь ты понимаешь, писем я писать не буду, только работать». «Разумеется», — ответила жена, — «береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони мне из магазина». Они поцеловались, он поднялся в автобус. Дело было к вечеру, шел снег. Стелла не махала ему, но стояла, пока автобус не скрылся за деревьями. Тогда она закрыла калитку и пошла к дому. Он узнал автобусную остановку и живую изгородь, которая стояла высокая и какая-то серая. Он удивился, что холм такой крутой. Круто поднимавшаяся вверх дорога, обсаженная по обочинам густыми кустами с увядшей листвой, была изрезана желобками, по которым песок и мелкие камешки стекали вниз с потоками дождя. Вилла стояла, прицепившись к вершине холма, под каким-то немыслимым углом. Казалось, что изгородям, пристройкам, елям и всему прочему стоило огромных усилий удержаться в вертикальном положении. Он остановился перед лестницей и поглядел на фасад. Дом был очень высокий и узкий. Окна походили на бойницы. Снег стаял. В тишине было слышно лишь журчание воды, стекавшей по склону между елями. Он обошел вокруг виллы. Со стороны двора лишь один этаж, кухонный. Он почти вплотную упирался в холм. Его отделяла только огромная куча хвороста. Здесь, в тени елей, было свалено все, что старый дом выплюнул за всю свою жизнь. Вещи, отслужившие свою службу, и ненужные, которым было не место на виду. В сгущающихся зимних сумерках этот пейзаж казался всеми забытым.